Глава 13. 12-й принцип. Судьба любит смелых. Смелость не зря считается высшей добродетелью, ведь в смелости залог остальных положительных качеств. Уинстон Черчилль. Пожалуй, наиболее важным из всех факторов удачи является смелость. Развивать уверенность в себе, бесстрашие и быть готовым идти к цели, не имея гарантии на успех – необходимая составляющая больших достижений. Если вы смелый, то сможете сделать абсолютно все. Никакие другие качества вам не помогут. Противоположностью смелости является страх. Он будет и всегда был самым опасным врагом успеха. Страх и сомнения больше всего остального подрывают и саботируют ваши мечты и возможности. Именно то, что происходит внутри вас, а не снаружи, определяет, кто вы есть и чего сможете достичь. Развивать высокий уровень смелости и решительности необходимо, чтобы двигаться по жизни на высокой передаче. Вашей целью является финансовая независимость? Хотите быть богатым? Хотите заработать миллион? Это адекватные цели. Нет препятствий, которые помешали бы вам их достичь. Сотни тысяч и даже миллионов людей уже достигли подобного, начав с нуля. Многие успешные сегодня люди когда-то были банкротами или имели кучу долгов. Часто они начинали уже во взрослом возрасте. А чего достигли другие, сможете достичь и вы. Есть один единственный вопрос, на который вам нужно ответить. Как сильно я этого хочу? Четко определив, чего хотите, примените принцип смелости, чтобы повысить шансы на успех. Он гласит, когда вы решительно двигаетесь к своей цели, невидимые силы сами придут вам на помощь. Многие люди сомневаются и сдаются, потому что не видят, как именно следует идти, чтобы попасть туда, куда они хотят. Они забывают, что путешествие длиной в 1000 ли начинается с одного шага. Только когда вы сделаете шаг веры, когда начнете решительно двигаться в направлении своей мечты, с вами начнет что-то происходить. Дайте обещание. Альпинист Чарльз Мюррей писал, «Пока человек не предан своему делу, он сомневается, ему вечно что-то мешает, и у него ничего не получается. Но когда дело касается инициативы и творчества, существует простая истина, незнание которой убивает множество задумок и хороших начинаний. Стоит проявить преданность идее, и провидение начинает вам помогать. С вами происходят всевозможные вещи, которые иначе никогда бы не случились. Всевозможные непредвиденные инциденты, встречи и материальная поддержка, о которых нельзя было и мечтать. Вы настроены решительно? Так действуйте, не откладывая ни на минуту. Беритесь за все, что можете и о чем мечтаете. Решительность содержит в себе силу и волшебство. Только начните, и разум разогреется. Начните, и задача будет выполнена». Золотая середина смелости. Когда Аристотель рассуждал о смелости, он описывал ее как золотую середину между безрассудным поведением с одной стороны и трусостью с другой. Истинная смелость находится на середине этой шкалы. Он определял ее как способность подчинять и контролировать страх в нужное время в нужном месте. А развить смелость можно, как и другие качества, практикуя ее в любой ситуации, где она необходима. Все страхи заучены. Все те страхи, которые удерживают вас, обусловлены, то есть заучены. А это значит, что от них можно избавиться. Вы пришли в этот мир бесстрашным. Когда вы родились, у вас и у любого другого ребенка имелись два чудесных качества. Во-первых, вы совершенно ничего не боялись. У ребенка нет никаких естественных страхов, кроме страха падения и шума. Во-вторых, вы вели себя спонтанно. Ребенок свободно и открыто выражает себя, не думая и не беспокоясь о том, что подумают и скажут другие люди. Но по мере взросления родители и окружающие учили вас бояться. Они начали программировать вас на страхи, которые могут удерживать вас до конца жизни. Например, когда вы начали исследовать мир, вам говорили «стой, отойди оттуда, не трогай, положи на место, не ходи туда» и еще более сильные негативные слова. Нет, у тебя все равно не получится. Страх неудачи. Когда вы были ребенком, вам хотелось все потрогать, попробовать, понюхать, почувствовать и залезть куда-то, но всегда кто-то запрещал вам это делать. Слишком опасно, ты слишком маленький, отойди оттуда. В результате, уже в раннем возрасте, на бессознательном уровне, у вас развилось убеждение, что вы слишком маленький и слабый для всего нового и необычного. И вы поверили: «Я недостаточно хорош». А затем начали появляться и первые признаки страха неудачи, которые всегда выражаются словами «Я не смогу». Став взрослым, вы уже сами контролируете процесс негативного усиления, начатый родителями. Каждый раз, когда появляется что-то новое и нестандартное, вы говорите себе: «Я не смогу сделать это. Я недостаточно умен. Я недостаточно креативен. Я недостаточно образован. Я недостаточно хорош. У меня не получится». Во взрослом возрасте вашей первой реакцией на все новое и незнакомое вполне может оказаться мысль, почему это невозможно для вас. По неосторожности вы становитесь адвокатом против самого себя в суде жизни. Вы постоянно придумываете причины, почему не можете достичь своих целей, и отговариваете себя от всего, что необходимо для достижения желаемого успеха и счастья. Генри Форд однажды сказал: «Если вы верите, что можете сделать что-то, и если верите, что не можете, вы в обоих случаях правы». Страх отказа. Второй частый страх – страх отказа. Он формируется, когда родители любят вас в зависимости от вашего поведения. Ребенку нужна любовь, как розам вода. Он нуждается в защищенности и принятии так же сильно, как в еде, воде и комфорте. Ребенок эмоционален и интерпретирует каждое слово и жест с позиции эмоций. На него слишком сильно влияет окружение, в котором он растет. Если ваши родители постоянно критиковали и осуждали вас за то, что вы сделали или не сделали, вы очень быстро научились менять поведение и стали делать то, что они, как вам казалось, хотели и одобряли. Разрушительная критика удерживает вас. Если вы выросли в атмосфере критики и неодобрения, во взрослом возрасте вы окажетесь гиперчувствительны к мнению других людей. Вы станете постоянно искать их одобрения, будь то люди противоположного пола, коллеги, руководитель или даже те, кого вы едва знаете. Некоторые люди настолько травмированы критикой в детстве, что не способны принимать решения во взрослой жизни. Если они считают, что кто-то из окружения их осудит, да даже кто-то незнакомый, их парализует. Они боятся сделать ошибку и вызвать чужую критику. Страх осуждения и насмешек со стороны окружающих – препятствие, которое не позволяет большинству людей открыть свой бизнес или сменить работу. Они лучше не сделают ничего, лишь бы не столкнуться с неприязнью и неодобрением. К сожалению, если вы ничего не делаете, то ничего и не достигнете. Излишняя озабоченность неудачей – величайшая ее гарантия. Страх неодобрения. Страх отказа похож на чувство долга. Вы убеждены, будто обязаны делать то, что другие одобрят, и одновременно с этим вы не способны делать ничего, что другие могут не одобрить. Умеренный страх неудачи и отказа полезен. Он мотивирует вас на необходимые для успеха действия. Умеренное чувство неадекватности и неполноценности мотивирует вас стать таким человеком, которым будут восхищаться и которого будут уважать. В этом смысле страх работает как положительный стимул для конструктивного поведения. Страх отказа, обоснованный учетом чувств и мнений других людей, помогает создавать нужную репутацию в обществе. Благодаря стремлению нравиться и быть принятым другими людьми, мы придерживаемся буквы закона, правил хорошего тона, манер и вежливости, а также социальных обычаев и норм, которые делают возможной цивилизованную жизнь. У Аристотеля есть известное высказывание: «Умеренность во всем». Нет ничего плохого в умеренных страхах, если только они не ограничивают ваш потенциал, что, к сожалению, случается со многими людьми. Устраните сдерживающие вас страхи. Преодолеть страх неудачи можно следующим образом. Каждый раз, когда вы думаете о человеке и обстоятельстве, которые держат вас в напряжении или страхе, используйте принцип замены. Повторяйте слова: «Я могу сделать это», «Я могу сделать это», «Я могу сделать это». Чтобы побороть страх отказа, повторяйте для себя: «Я не обязан», «Я не обязан», «Я не обязан». Скажите себе, вы не обязаны делать ничего, что не хотите, и можете делать все, чего действительно хотите. Повторяя данные аффирмации, вы начинаете полностью контролировать свои эмоции. Вы пересиливаете свои обусловленные страхи, обретаете уверенность в себе и становитесь неудержимым. Разблокировка ментальных сил. Чем решительнее вы действуете и чем дальше продвигаетесь, тем больше ваши ментальные силы работают на вас. Вы привлекаете людей и ресурсы, необходимые для достижения целей, становитесь более позитивным и оптимистичным. Ваше сверхсознание работает, меняя мир вокруг вас. Вы постоянно сталкиваетесь с серендипностью и синхроничностью. Есть отличный вопрос, который можно себе задавать, чтобы прорваться через барьеры страха и сомнений. О чем одном вы осмелились бы мечтать, если бы знали, что точно не потерпите поражение? Если бы вы могли иметь все, что действительно хотите, что бы это было? Если бы у вас была волшебная палочка, способная изменить вашу жизнь, что бы вы пожелали? На что бы вы решились, если бы действительно не существовало никаких преград? Если бы вам гарантировали успех в одном достижении, какую цель вы поставили бы перед собой? Практически каждый знает ответ на данные вопросы. Но как только вы начинаете думать над ними, ваши страхи атакуют вас со всех сторон. Они появляются словно банда внутренних демонов, пробуждают ваши сомнения и опасения и подрывают вашу веру в собственные возможности. Не оправдывайтесь. Существует хороший способ проверить ментальные барьеры и оправдания, которые вы использовали в прошлом, чтобы оставаться на месте. Задайте себе вопрос: есть ли кто-то, кто столкнулся с такими же ограничениями, но стал успешным вопреки им? Он заставит вас быть честным с собой и столкнуться лицом к лицу с текущей ситуацией. Данный вопрос тут же выявит ваши оправдания, почему вы не делаете, что хотите, и не становитесь кем хотите. Каким бы ни было ваше любимое оправдание, вспомните, что тысячи людей оказались в значительно худших условиях, чем ваши. Однако они смогли достичь очень высоких результатов и сделать значительный вклад в свои семьи и общество. А все, что сделали другие, можете сделать и вы. Так что же удерживает вас? Спускание тормозов. Современные психологи выявили два основных фактора, которые заставляют вас бояться и подрывать свою уверенность в себе больше, чем того требует ситуация. Первый тормоз вашего потенциала – обусловленное чувство беспомощности. В книге «Как научиться оптимизму» доктор Мартин Селигман из Университета Пенсильвании на основе 25-летнего исследования сделал вывод, что примерно 80% населения обладает чувством обусловленной беспомощности в большей или меньшей степени. Вы ощущаете, что ничего не можете сделать в надежде изменить или улучшить ситуацию. Вы словно оказываетесь в ловушке. Каждый раз, когда перед вами появляется возможность изменить что-то, вы говорите: «Я не смогу», «У меня не получится». Психолог Абрахам Маслоу утверждал, что история человечества – это история людей, которые себя недооценивали. Причина, по которой вы соглашаетесь на меньшее, чем возможно для вас, вы подсознательно убеждены, будто ничего не способны сделать, чтобы изменить свою жизнь. Вы чувствуете себя беспомощным. Единственное реальное ограничение. На самом деле это не так. Вы в силах создать свое будущее, и практически ничто вас в этом не ограничивает. Вы способны изменить все очень быстро, если будете практиковать принципы, о которых говорится в книге. Все ограничения находятся в вашей голове. Вспомните известные слова Наполеона Хилла, что разум человека может постигнуть и во что может поверить, того он и в состоянии достичь. Тот факт, что вы способны четко определить для себя цель, записать ее и составить план по достижению, означает, что внутри и вокруг вас наверняка есть все для того необходимое. Если вы в состоянии представить то, чего действительно хотите, значит, у вас есть возможность добиться этого, главное желать достаточно сильно и работать достаточно усердно. Единственное реальное ограничение – сила вашего желания. Ваша зона комфорта. Второй фактор, который удерживает людей от великого успеха и заставляет их бояться масштабных целей, зона комфорта. Все мы люди привычки. Мы формируем привычки, а они формируют нас, даже если нам не нравится результат. Закон привычки – ключевой фактор удачи. Он гласит, ваше поведение управляется вашими привычками. При отсутствии четкого решения с вашей стороны или внешнего воздействия, вы будете вести себя одним и тем же образом неопределенно долго. Закон привычки – еще одно выражение закона инерции Исаака Ньютона. Любое тело движется равномерно и прямолинейно при отсутствии внешних воздействий. А если применить его к вашим привычкам и поведению, данный закон прозвучит так. Вы продолжите делать то же, что делаете сегодня, если ничто не изменит ваше поведение. Вы будете общаться с теми же людьми, зарабатывать примерно столько же денег и жить на том же уровне достижений. Ничего не изменится, если вы не примете четкое решение что-то изменить, или если не произойдет то, что заставит вас измениться. Именно поэтому увольнение с работы, распад брака или отношений, потеря всех денег из-за плохой инвестиции может оказаться хорошим событием. Оно вытолкнет вас из состояния беспечности и зоны комфорта. Любое потрясение способно пробудить вас и открыть глаза на новые возможности, к которым вы стремитесь, и новые направления для движения. Принцип «Действуй как будто». Писательница Доротея Брандт считала, что это наиболее важный принцип успеха. Она писала, чего бы вы искренне ни желали, действуйте, будто невозможно потерпеть неудачу, и все получится. Черчилль говорил, лучший способ развить любое качество – вести себя так, словно вы уже им обладаете. Аристотель верил, что лучший способ развить смелость – практиковать ее в любой ситуации, где это необходимо, пока она не войдет в привычку. Смелый и трусливый. Одно открытие несколько лет назад изменило мою жизнь. Я осознал, что все боятся. Вы, я и любой человек, которого вы встречаете на своем пути, боятся определенных вещей. У каждого из нас есть разнообразные страхи родом из детства. Иногда они помогают нам, но в большинстве случаев приносят боль и мешают. Но если каждый боится, в чем тогда разница между смельчаком и трусом? Ответ прост. Смелый человек – это тот, кто действует вопреки своим страхам. А трус – тот, кто позволяет страхам победить и контролировать мысли, чувства и поведение. Ральф Уолдо Эмерсон так сформулировал один из своих наиболее ценных жизненных уроков. «Делай то, чего боишься, и страх умрет». Отличительная черта смелых людей – привычка противостоять своим страхам. Когда вы противостоите тому, чего боитесь, и идете страху навстречу, он уменьшается и теряет контроль над вами. Но если вы убегаете от страха, он растет и начинает доминировать. Актер Гленн Форд как-то сказал, «Если вы не делаете то, чего боитесь, значит страх контролирует вашу жизнь». А Марк Твен писал, «Смелость вовсе не нехватка или отсутствие страха. Это контроль над страхом, господство над страхом. Будьте смелым. Согласно закону привычки, все, что вы делаете снова и снова, становится новой привычкой. Если вы возьмете в привычку противостоять своим страхам, совершать то, чего боитесь, вести себя в сложной ситуации так, словно у вас нет вообще никаких опасений, ваши страхи уменьшаются, а смелость растет. И вскоре вы достигнете точки, где не будете бояться ничего. Вот упражнение для развития смелости. Возьмите список ваших мечтаний и примените метод избавления от тревоги к каждой мечте и цели. Разделите лист бумаги пополам линией. В левой колонке напишите все свои цели, а в правой колонке напротив каждой цели напишите худшее, что может случиться, если вы немедленно сделаете что-то для ее достижения. Почти в каждом случае наиболее страшное последствие окажется совершенно несерьезным, и вы удивитесь, что именно удерживало вас все это время. Затем немедленно сделайте что-либо для достижения одной или нескольких целей. Сам по себе первый шаг повысит вашу уверенность и замотивирует вас сделать следующий шаг, а затем еще один. Достаточно только начать. Избавьтесь от тревоги, которая удерживает вас. Тревога – один из симптомов страха и его стабильная форма, вызванная нерешительностью и сомнениями. Ее определяют как негативное воображение или негативную постановку целей. Вы размышляете о том и представляете то, чего не хотите. Но стоит сделать шаг в направлении своих целей, тревога исчезает, а ваше внимание целиком переключается на результаты, которых вы хотите достичь. Вы на верном пути. Люди, которые постоянно беспокоятся о деньгах, всегда имеют финансовые проблемы. Люди, которые негативно думают и говорят о других людях, всегда имеют проблемы в отношениях. Люди, которые жалуются на свою компанию и работу, удивленно осознают, что у них проблемы с карьерой. По закону притяжения вы получаете еще больше того, о чем думаете и говорите большую часть времени. Тревожась, вы привлекаете в свою жизнь еще больше того, из-за чего беспокоитесь. Размышляйте и говорите только о том, чего хотите. Не думайте о вещах, которые для вас нежеланны. Делайте все возможное, чтобы убедиться, ментальные законы и принципы работают на вас, а не против вас. Это необходимо для создания вашего будущего. Три шага к смелости. Как развить смелость? Вот три шага, которые вы можете практиковать снова и снова. Во-первых, думая о ситуации, которую боитесь, попытайтесь определить то наихудшее, что может произойти в результате. Определив наихудший исход, пообещайте себе принять его, если он случится. Тогда вы перестанете беспокоиться и думать о подобном. Далее сфокусируйтесь на том, чтобы сделать все возможное, дабы наихудший вариант не произошел. Джон Пол Гетти с помощью такой философии стал одним из богатейших людей в мире. Когда его спросили, в чем секрет его успеха, он сказал, что тот состоит из двух частей. Во-первых, в какую бы деловую ситуацию вы не планировали ввязаться, определите наихудший исход событий. Во-вторых, убедитесь, что такого не произойдет. Стоит определить наихудший исход событий, ваши страхи и тревоги обычно исчезают. Ваш разум успокаивается и очищается. Теперь вы можете сосредоточить всю энергию и энтузиазм на успехе, а не проводить половину времени, думая о неудаче. Смело идите вперед! Несколько лет назад я занимался карате, и один из лучших мировых мастеров научил меня важной технике. Он рассказал, что если я приближусь к противнику во время поединка хотя бы на несколько сантиметров, он отступит назад, чтобы сохранить дистанцию между нами. Пока я двигаюсь вперед, вся моя энергия и внимание нацелены вперед, а мой противник, отступая, тратит половину энергии на мысли о том, что находится у него за спиной и о крае татами. Я успешно выступил и получил призы на нескольких национальных чемпионатах, потому что всегда двигался вперед, даже в поединках с более сильным соперником. Это давало мне психологическое преимущество, которое все решало. Сосредоточив всю энергию на движении вперед, вы получаете важное преимущество. Оно определяет грань между успехом и поражением. Думайте об успехе. Один из лучших способов набраться смелости – думать обо всех наградах и выгодах, которые вы получите, достигнув целей. Запишите их, постоянно думайте о них. Убедите себя, что награда в случае успеха намного выше, чем потенциальная цена временного поражения. Чем больше причин для достижения цели, тем более мотивированным вы будете. Чем весомее награды, о которых вы сможете думать, преодолевая препятствия на пути, тем больше сил и энергии у вас появится. Поскольку вы способны одновременно думать только о чем-то одном, думая о наградах за успех, вы не сможете одновременно думать о штрафах за поражение. Чем больше вы думаете о том, чего хотите, тем более вы мотивированы. Чем увереннее вы становитесь, тем больше в вас смелости, и в конце концов вы достигнете той точки, когда не будете бояться ничего. Вы станете неудержимы в своей погоне за целями. Будьте готовы делать все необходимое. Один из наиболее важных факторов удачи – готовность. То есть ваша решимость сделать все необходимое для достижения цели. Готовность – это выражение смелости, она зависит от нее. Разумеется, вы должны делать только адекватные и законные вещи. Не идите на необдуманный риск, не подвергайте опасности свою жизнь и не совершайте вещи, цена которых неприемлема. Но если внутри границ вы будете готовы сделать все, что требуется, вероятность достижения ваших целей значительно повысится. Многие люди, поставив перед собой цель, готовы сделать для ее достижения почти все. Вы должны быть настолько преданы своей цели, чтобы заплатить любую цену, пройти любое расстояние и принести необходимую жертву, если это потребуется, чтобы попасть оттуда, где вы сейчас, туда, куда хотите. Какова цена, которую придется заплатить за достижение целей? Вы знаете? Какие потребуются дополнительные усилия и жертвы, чтобы достичь великого? Большинство людей не думают об этом. Они не представляют, какую цену придется заплатить. Только начав свой путь к успеху, они узнают, чего это будет стоить, и разворачиваются. Они ставят на своих мечтах крест, так как не готовы заплатить полную цену. Не дайте подобному случиться и с вами. Две составляющие смелости. Первая составляющая смелости – готовность начать, честно и решительно сделать шаг в направлении к целям, не имея гарантии успеха. Вторая составляющая – готовность терпеть, настаивать и работать дольше других. Иногда вашим главным преимуществом может стать решимость достичь успеха, готовность никогда не сдаваться. Обычно выигрывает тот, кто наиболее тверд и непреклонен в любой соревновательной ситуации. Настойчивость дает преимущество. Упорство, настойчивость и целеустремленность – важные качества, которые делают вас удачливым. За любым великим триумфом обычно стоят недели, месяцы и даже годы усердной работы, которые не приводили к большому успеху. Среднестатистический миллионер в первом поколении работал в течение 22 лет, чтобы от нулевого баланса на счету прийти к сети стоимостью более миллиона долларов. Большинство людей о подобном не подозревают. Они считают, что можно разбогатеть быстро, но такое случается редко. Зато терпение, настойчивость и целеустремленность, подкрепленные непоколебимой силой воли и незыблемым упорством, безусловно гарантируют успех. В одном недавнем исследовании об ориентированности на цели, приведенном в Нью-Йорке, ученые пришли к выводу, что люди достигают 95% поставленных целей, если не сдаются. Основная причина поражения заключается вовсе не в нехватке способностей или возможностей. Большинство проигрывает потому, что людям не хватает внутренней силы не отступать перед лицом препятствий и сложностей. Будьте готовы к переменам. Как только вы установили перед собой большую цель, в вашей жизни может случиться шторм. Вас будет кружить и швырять в неожиданных водоворотах и сложностях. Когда вы поставите перед собой масштабные и смелые цели, ваше сверхсознание запустит изменения в окружающем вас мире. И они объединятся, чтобы дать вам возможности и опыт, которые понадобятся для достижения желаемого. Золотые вопросы. Существует два мощных вопроса, которые способны превратить поражение в успех. Они помогут вам держаться перед лицом невзгод. Я называю их золотыми вопросами. Я узнал о них от одного миллионера в первом поколении и потом рассказал многим людям, которые воспользовались ими, чтобы тоже стать миллионерами. Первый вопрос, который вы должны задавать в любой ситуации. Что я сделал правильно? Тщательно анализируйте каждый шаг, который оказался правильным в конкретной ситуации. Даже если ситуация обернулась катастрофой, в ней было то, что вы сделали верно и что стоит повторить. Второй вопрос. Что бы я сделал по-другому, если бы мне пришлось вновь пройти через подобное? Он заставит вас задуматься о ценных уроках, которые содержатся в данной ситуации, о будущем и о том, что можно сделать в следующий раз, а не о прошлом и о том, что могло бы произойти. Оба вопроса потребуют позитивных ответов, которые позволят вам выжать максимальную ценность из любой ситуации. Они потребуют сосредоточенности и ориентации на будущее и помогут вам учиться и расти с большей скоростью. Задавая себе эти два вопроса, что я сделал правильно и что бы я сделал по-другому, после каждой ситуации за следующий месяц вы узнаете больше и вырастете выше, чем другой человек за несколько лет. Если вы работаете с людьми, обсуждайте данные вопросы после каждой важной ситуации. Что сейчас мы сделали правильно? Что нам нужно сделать по-другому в следующий раз? Вы удивитесь, как много сможете узнать. Новые идеи и инсайты помогут вам двигаться вперед быстрее, чем вы себе представляли. Просто попробуйте и оцените сами. Великому успеху предшествует поражение. Одна из моих любимых цитат принадлежит Филу Найту, основателю Nike. Он сказал: «Вам всего лишь требуется добиться успеха в самом конце». Отличное наблюдение. Вы можете терпеть неудачу снова и снова, но один большой успех перечеркнет все предыдущие поражения. Это объясняет, почему многие из наиболее успешных людей в истории оказывались еще и великими неудачниками. Изобретатель Томас Эдисон был великим неудачником в сфере изобретений. Он экспериментировал и терпел поражение в процессе разработки своих идей больше раз, чем любой другой изобретатель 20 века. Но он по-особенному подходил к оценке своих экспериментов, результатами которых все мы сейчас пользуемся. Работу над изобретением он начинал с мысли, что правильное решение всего лишь вопрос времени. Успех неизбежен, поражение не вариант. Нужно лишь отбросить все способы, которые не работают, и тогда останется один, который сработает. Эдисон тщательно записывал результаты каждого эксперимента и выносил из них все потенциальные уроки, которые можно было применить в дальнейшем. Он действовал вдумчиво и методично и не повторял одни и те же ошибки. Практикуйте такой же подход. Начните с мысли о том, что успех вам обеспечен. Какие бы препятствия и трудности ни встретились, пообещайте извлечь из них максимум. Думайте на бумаге. Анализируйте каждый аспект своих действий и записывайте, чему научились в данной ситуации. Закрепляйте уроки, чтобы вам не пришлось их повторять. Президент IBM Томас Джон Уотсон, младший, однажды сказал: «Мы не против, чтобы люди совершали ошибки. Это нормально и естественно. Если вы не совершаете ошибок, значит, пытаетесь недостаточно. Но мы не простим, если вы совершите одну и ту же ошибку дважды. Так это означает, что она ничему вас не научила». Готовьтесь к тесту на настойчивость. Эмерсон однажды сказал: «Ничего великого никогда не было достигнуто без энтузиазма». Мы можем перефразировать его слова, сказав, что ничего великого никогда не было достигнуто без настойчивости. Быть настойчивым – это та цена, которую вы платите, чтобы жить жизнью своей мечты. Никто никогда не достигает великих целей, не пройдя тест на настойчивость. Он словно экзамен, который приходится сдавать снова и снова. Только развив высокий уровень настойчивости, вы продвинетесь вперед в жизни и карьере. Данное качество – один из величайших факторов удачи. Люди достигают своих величайших успехов, шагнув за ту черту, на которой большинство бы уже сдалось. И только благодаря настойчивости постоянно говорите себе, что от успеха вас может отделять всего один шаг. Запомните эти строки. Не опускайте руки, даже если долог путь, ведь до успеха может быть совсем чуть-чуть. Ведь вы не знаете, насколько расстояние велико, возможно, рядом вы, хоть кажется, что далеко. Иногда ваше грандиозное поражение становится трамплином для грандиозного успеха, а полный провал идеи или предприятия – последний кусочек мозаики, который позволит осуществить прорыв и, в конце концов, достичь своей цели. Настойчивость и упрямство. Но существует разница между настойчивостью и упрямством. Быть настойчивым значит упорно продвигаться к намеченной цели, несмотря на возникающие препятствия и сложности. Настойчивость требует от вас гибкости. Вы всегда следите за мячом, всегда знаете, куда идете. Вы готовы поворачивать, меняться и пробовать сотни других путей. Вы никогда не сдаетесь. Упрямство – нечто другое. Вы демонстрируете его, когда пренебрегаете фактами. Вы пытаетесь заставить работать то, что работать не может, и этому существует множество подтверждений. Вы нереалистичны и нечестны с собой и ситуацией. Когда вы пытаетесь достичь целей, напоминайте себе о разнице между настойчивостью и упрямством. Вы должны быть уверены, что вас ведет именно первое, а не второе. Станьте неудержимым. Вы становитесь неудержимым, когда отказываетесь останавливаться. Вы развиваете смелость и настойчивость, практикуя данное качество, когда это необходимо. Ваша цель – поверить в себя до такой степени, что ничто не сможет остановить вас или удерживать долгое время. Именно здесь настойчивость крайне важна. Чем вы настойчивее, тем сильнее верите в себя, а чем сильнее верите в себя, тем более настойчивы. Ваша настойчивость – это ваша мера того, как сильно вы верите в себя и свою способность достичь успеха. Укрепляйте веру в свои возможности, ведя себя так, словно успех гарантирован, пока вы двигаетесь вперед. Самодисциплина в действии. Настойчивость – это самодисциплина в действии. Каждый раз, когда вы не сдаетесь перед лицом трудностей, вы укрепляете свою самодисциплину и свой характер. Вы становитесь сильнее и способнее, чтобы практиковать все остальные качества и ценности. Вы привлекаете в свою жизнь полезных людей и ситуации. Чем выше уровень самодисциплины, тем вы настойчивее, когда преодолеваете все более серьезные преграды и трудности. Благодаря прямой зависимости между самодисциплиной и самооценкой, каждый раз, дисциплинируя себя, заставляя себя делать то, что нужно, вы лучше относитесь к себе. Вы любите и уважаете себя сильнее. Вы становитесь более уверенным и оптимистичным, более нацеленным и, в конце концов, неудержимым. Когда вы разовьете два качества близнеца, смелость и настойчивость, удача будет сопутствовать вам самым невообразимым ранее образом. Чем упорнее вы тренируете смелость и настойчивость, тем более уверенным вы становитесь. Если первая часть успеха – добиться его, то вторая – удержать. Как только вы начинаете свой путь к цели, сразу пообещайте себе не сдаваться, пока не дойдете до конца. Успех и удача предсказуемы. Они не приходят случайно. Ваша цель – заставить естественные законы и принципы работать на вас. Делайте все возможное, чтобы увеличить свои шансы. Ежедневно развивайте выигрышные преимущества, смелость и настойчивость, которые позволят вам достичь экстраординарных вещей в процессе созидания своего будущего. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Боритесь со своими страхами до тех пор, пока не подчините их и не разовьете привычку быть смелым. Второе. Всецело посвятите себя своим целям и пообещайте никогда не сдаваться. Третье. Разрушьте границы заученной беспомощности, убрав из своего лексикона слова «я не могу». Вместо этого продолжайте напоминать себе «я могу сделать это, у меня все получится». Четвертое. Проанализируйте худший вариант развития любой беспокоящей вас ситуации, пообещайте принять его, если он все-таки случится, а затем займитесь тем, чтобы не допустить этого. Пятое. Станьте неудержимым, заранее пообещав себе, что не остановитесь, пока не достигнете цели. Помните, никто кроме вас не способен вас остановить. Шестое. Превращайте поражение в успех, спрашивая себя, что я сделал правильно и что бы я сделал по-другому в следующий раз. Седьмое. Мотивируйте себя на смелые действия и настойчивость стихами и цитатами, которые вдохновляют вас двигаться вперед, что бы ни происходило.